34. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 152. Приближалась лицейская годовщина. Душою празднеств обычно бывал Яковлев. Номер 39. Его лицейский номер. Смотрите очерк «Неизвестный лицеист по первому трехлетию в лицее номер 33 принадлежал покойному Дельвигу, так что неясно, кто это подписал». Конец примечания. Я согласен с сомнением 39 номера. Нечего для 25-летнего юбилея изменять старинные обычаи лицея. Это было бы худое предзнаменование. Сказано, что и последний лицеист один будет праздновать 19 октября. Об этом не худо повторить, напомнить. Номер 14. Приписки. П.Ф. Гревенец, знак вопроса, согласен с мнением номера 14 и номера 39, а также номера 40. Неизвестный лицеист с номером 39 согласен. Номер 33. П.Н. Мясоедов с номером 39, номером 41. С.Д. Камовский с номером 39, номером 35. Пушкин М.Л. Яковлеву около 9 октября 1836 года. Петербург. 35. Примечание. Рукою Пушкина, не собранные и не опубликованные тексты, Москва-Ленинград, 1935 год, страницы 736-737. Текст протокола до пункта 6 написан Пушкиным, остальное – Яковлевым. Смотрите очерк. Конец примечания. Протокол празднования лицейской годовщины 19 октября 1836 года. Праздновали 25-летие лицея на Екатерининском канале в бывшем библейском доме возле Михайловского дворца на квартире Яковлева. П. Юдин, П. Мясоедов, П. Гревенец, М. Яковлев, Мартынов, Модест Корф, А. Пушкин, Алексей Ильичевский, С. Камовский, Ф. Стевен, К. Данзас. Собрались вышеупомянутые господа лицейские в доме у Яковлева и пировали следующим образом. Первое. Обедали вкусно и шумно. Второе. Выпили три здравия. А. За 25-летие лицея. В. За благоденствие лицея. С. За здоровье отсутствующих. Третье. Читали письма, писанные некогда, отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей. Четвертое. Читали старинные протоколы, песни и прочее. Бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева. Пятое. Поминали лицейскую старину. Шестое. Пели национальные песни. Седьмое. Пушкин начинал читать стихи на 25-летие лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил, но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу. Примечание. Собрались все к половине пятого часа, разошлись в половине десятого. 36. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград, 1977-79 годы. Том 3, страницы 341-342. Агамемнон, здесь Александр I. Конец примечания. Была пора. Наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался. И с песнями бокалов звон мешался, и тесною сидели мы толпой. Тогда... Душой беспечные невежды, мы жили все и легче, и смелей. Мы пили все за здравие надежды, и юности, и всех ее затей. Теперь не то. Разгульный праздник наш, с приходом лет, как мы, перебесился. Он присмирел, утих, остепенился. Стал глуше звон его заздравных чаш. Между нами речь не так игриво льется. Просторнее, грустнее мы сидим, и реже смех средь песен раздается, и чаще мы вздыхаем и молчим. Всему пора, Уж 25-й раз мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чередою незаметной, и как они переменили нас. Недаром, нет, промчалась четверть века. Не сетуйте, таков судьбы закон. Вращается весь мир в круг человека. Ужель один недвижим будет он? Припомните, о други, с той поры, когда наш круг судьбы соединили, чему свидетели мы были, игралища таинственной игры, метались осмущенные народы, и высились, и падали цари, и кровь людей, то славы, то свободы, то гордости багрила алтари. Вы помните, когда возник лицей, как царь для нас открыл чертог царицын, и мы пришли, и встретил нас Куницын приветствием межцарственных гостей. Тогда гроза 12-го года еще спала. Еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. И племена сразились, Русь обняла кичливого врага, и заревом московским озарились его полкам готовые снега. Вы помните, как наш Агамемнон из пленного Парижа к нам примчался, какой восторг тогда пред ним раздался, как был велик, как был прекрасен он, народа вдруг, спаситель их свободы. Вы помните, как оживились вдруг сии сады, сии живые воды, где проводил он славный свой досуг? И нет его, и Русь оставил он, взнесенно им над миром изумленным и на скале изгнанником забвенным. Всему чужой угас Наполеон, и новый царь, суровый и могучий, на рубеже Европы бодро стал, и над землей сошлись новые тучи и ураган их. 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 37. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Страница 155, 156, 198. Схизма. Разделение церквей на западную и восточную, византийскую, греческую. Феофан. Прокопович, церковный и политический деятель 17-18 веков, в Угличе был убит 15 мая 1591 года царевич Дмитрий. В Ипатьевском монастыре коронован 14 марта 1613 года. Михаил Романов, Козловский П.Б., Орлов М.Ф., Раевский А.П., Токвиль, французский ученый и государственный деятель, монархист, автор книги «О демократии в Америке». Конец примечания. Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом. В нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятное пространство поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и тому подобное. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем, и разве Иерусалим не был притчей во языцах? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предание, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство до Феофана было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями попизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству, к русскому единству, разумеется. Оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре. Как? Неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? И, положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России? Чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит вас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражает, как человек с предрассудками я оскорблен». Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения – это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству, поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко, но, боюсь, как бы ваши религиозные, исторические воззрения вам не повредили. Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам». Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что ее не будут раздувать. Читали ли вы третий номер «Современника»? Статьи Вольтер и Джон Теннер мои. Козловский стал бы моим провидением, если бы решительно захотел сделаться литератором. Прощайте, мой друг. Если увидите Орлова и Раевского, передайте им поклон. Что говорят они о вашем письме? Они столь посредственные христиане. Написано на французском. Пушкин П.Я. Чаадаеву, 19 октября 1836 года, Петербург. 37 А. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страницы 155, 156, 198. Схизма, разделение церквей на западную и восточную, византийскую, греческую. Феофан Прокопович, церковный и политический деятель 17-18 веков. В Угличе был убит 15 мая 1591 года царевич Дмитрий. В Ипатьевском монастыре коронован 14 марта 1613 года Михаил Романов. Козловский, П.Б., Орлов, М.Ф., Раевский, А.П., Токвиль, французский ученый и государственный деятель, монархист, автор книги о демократии в Америке. Конец примечания. Черновая редакция. Петр Великий уничтожил, в скобках, укротил дворянство, в скобках, указом, опубликовав табель о рангах, духовенство, в скобках, положив свою шпагу, отменив патриаршество, в скобках, номер. Наполеон говорил Александру: «Вы сами у себя поп, это совсем не так глупо». Но одно дело произвести революцию, другое дело это, в скобках, ее сохранить, закрепить ее результаты. В скобках, до Екатерины II продолжали у нас революцию Петра вместо того, чтобы ее упрочить. Екатерина II еще боялась аристократии, в скобках, и не поставила границ тем. Александр сам был, в скобках, революционером-якобинцем. Вот уже 140 лет, как табель о рангах сметает дворянство, и нынешний император первый воздвиг плотину, в скобках, очень слабую еще, против наводнения демократией, худшей, чем в Америке. В скобках, читали ли вы Токвиля? Он напугал меня. Я еще весь разгорячен его книгой и совсем напуган ею. Что касается духовенства, оно вне общества, в скобках, потому что бородато, вот и все. Оно еще бородато. В скобках, его нигде не видно, ни в наших гостинах, ни в литературе, ни в... Оно не принадлежит к хорошему обществу. Оно, в скобках, не выше народа, не хочет быть народом. Наши государи сочли удобным оставить его там, где они его нашли. Точно у евнухов. У него одна только страсть к власти. Потому его боятся. И я знаю... кого-то, в скобках, кто, несмотря на всю свою твердость, согнулся перед ним в одном важном вопросе, в скобках, что в свое время меня взбесило. В скобках, вы из этого заключаете, что мы не... Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам, ну и прекрасно, но не следовало этого говорить. Ваша брошюра произвела, кажется, большое впечатление. Я не говорю о ней в обществе, в котором, в скобках, нахожусь. Что надо было сказать и что вы сказали, это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо. В скобках, что оно не заслуживает даже, что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что есть долг, справедливость, право и истина, это циничное презрение ко всему, что не является материальным, полезным, необходимостью. Это циничное презрение к мысли, в скобках красоте, и к достоинству человека. Надо было прибавить не в качестве уступки, в скобках цензуре, но как правду, что правительство все-таки единственный европеец в России. И что, несмотря на все то, что в нем есть тяжкого, грубого, циничного, и сколь бы грубо и, в скобках, цинично оно ни было, только от него зависело бы стать в сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания». Завоевания Игоря, Рюрика и Олега стоят завоеваний нормандского бастарда. Юность России, в скобках, развелась, весело прошла в набегах Олега и Святослава и даже в том порядке вещей в усобицах, которые были только непрерывными поединками, следствием такого брожения и той активности, свойственных юности народов, о которых вы говорите в вашем письме. Нашествие, печальное и великое зрелище. Да, нашествие татар, разве это не воспоминание? 38. Примечание. Пушкин, полное собрание сочинений в 17 томах, том 16, страница 176. Пушкин в последние месяцы жизни был особенно близок с Россетом и сообщил ему или прочитал свой ответ Чаадаеву. Конец примечания. «Сейчас, возвратившись домой, я узнал ниже следующее обстоятельство, которое спешу вам сообщить в дополнение к нашему разговору. Государь читал статью Чаадаева и нашел ее нелепую и сумасбродную, сказав при том, что он не сомневается, что Москва не разделяет сумасшедшего мнения автора, а генерал-губернатору князю Голицыну предписал ежедневно наведываться о состоянии здоровья головы Чаадаева и отдать его под присмотр правительства, цензора отставить, а номера журнала запретить». Сообщаю вам об этом для того, чтобы вы еще раз прочли писанное вами письмо к Чаадаеву, а еще лучше отложили бы посылать по почте. Я прошу прислать мне вышесказанный номер для прочтения с подателем этой записки. К.О. Россет Пушкину, около 22 октября 1836 года, Петербург. 39. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных, 1836-37 годы, страница 128-129, конец примечания. «Я должна рассказать тебе о том, что занимает все петербургское общество, начиная с литераторов, духовенства и кончая вельможами и модными дамами. Это письмо, которое напечатал Чаадаев в телескопе. Преимущество католицизма перед греческим исповеданием, источником, как он говорит, всяческого зла и варварства в России, стеною, воздвигнутой между Россией и цивилизацией, исповеданием, принесенным из Византии, со всей ее испорченностью и так далее. Он добавляет разные хорошенькие штучки о России. Стране несчастной, без прошлого, без настоящего и будущего. Стране, в которой нет ни одной мыслящей головы. Стране без истории, стране, в которой возникли лишь два великана. Петр I, мимоходом набросивший на нее плащ цивилизации, и Александр, прошедший победителем через Европу, ведя за собой множество людей, внешняя доблесть и мужество которых были ничем иным, как малодушной покорностью людей, у которых человеческое только лицо, и, к тому же, безо всякого выражения. Как ты находишь все эти ужасы? Не дурно для русского? И что скажешь ты о цензуре, пропустившей все это? Пушкин очень хорошо сравнивает ее с пугливой лошадью, которая ни за что, хоть убейте ее, не перепрыгнет через белый платок, подобный запрещенным словам, вроде слов «свобода», «революция» и прочее, но которая бросится через ров, потому что он черный, и сломает там себе шею. Это письмо вызвало всеобщее удивление и негодование. Журнал запрещен, цензор отставлен от должности, приказано посылать ежедневно к Чаадаеву врача, чтобы наблюдать, не сумасшедший ли он, и еженедельно докладывать о нем государю. Письмо написано на французском. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину. 3 ноября 1836 года из Петербурга в Баден-Баден. Сороковое. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах. Москва, 1982 год. Том 2, страницы 462-463. Надеждина. Журнал. Телескоп, запрещенный из-за письма Чаадаева. Белинский имел прямое отношение к опубликованию философического письма. Его в Москве тогда не было, но по возвращении ему грозило не только отсутствие постоянной работы, но даже арест. Брат по жене, С.Н. Гончаров, женился на А.И. Шенк. 3000 заплатила на Щекину опека. Конец примечания. «Любезный друг Александр Сергеевич, много бы было об чем писать, да некогда». Что ты неаккуратен, это дело известное. Несмотря что известно, надо тебе это сказать, и коли можно и помочь. Белинский получал от Надежина, чей журнал уже запрещен, 3000. Наблюдатель предлагал ему 5. Греч тоже его звал. Теперь, коли хочешь, он к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать. Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю. Современник твой очень хорош для меня, но не всем нравится. Предлагаю тебе помещать кое-что по художественной части, то есть говорить о Брюлове, что он делает. Там у вас художникам работ очень много. Для иногородних и московских жителей это будет любопытно. Еще скажу тебе, любезный друг, что напрасно ты не надписываешь, кому на современнике для раздачи, который ты ко мне посылаешь, ибо, я так полагаю, ты на этот счет мне не писал. Я раздавал как умел, припоминая тех, которым ты роздал первый номер, исключая Ивана Ивановичу Дмитриеву, которому без надписи не смел послать, и потому у него двух последних номеров нету. Ты, вероятно, слава богу, здоров, жена и дети тоже. Брат же твой, то есть по жене Сергей, женится на баронессе Шенк, был сейчас у меня и объявил мне, звал меня к себе. Завтра увижу я новую... Белсерру, искаженная от французского «заловка» Натальи Николаевны, и тогда отпишу, как я ее нашел. Покуда скажу тебе, что, по словам Сергея Николаевича, у нее приданого не было и не будет. Теща твоя извещена им же, но ответу еще не имеется. Женится он в Туле. Мои же дела идут шершаво, то есть ныне что завтра, плетусь помаленьку. «Жена моя опять брюхата. Сердилась на тебя немного, что ты ей не высылаешь никакой моды. Теперь перестала, забыла. И потому ничего не присылай, у тебя денег нет, а будут, так сочтемся. Комиссии же тебе давать нельзя. Со старым счетом ты мне должен 3000. Прощай, приезжай ко мне в Москву и прошу слово свое взять назад, не останавливаться у меня, иначе ты потеряешь единственного преданного тебе человека. Прощай, будь здоров и счастлив. Жена моя и я свидетельствуем наше почтение Наталье Николаевне. Весь твой П. Нащекин. П.В. Нащекин Пушкину. Конец октября, начало ноября 1836 года. Из Москвы в Петербург». 41. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годы, страницы 108-109. 17 сентября Пушкин был на именинах С.Н. Карамзиной в Царском селе. Перечисляются светские знакомые, бывшие на именинах: тетушка В.Ф. Вяземская, Строганова Н.В., урожденная Кочубей, предмет давнего юношеского увлечения Пушкина, с симпатией, относившегося к ней до конца жизни. Конец примечания. «В среду мы отдыхали и приводили в порядок дом, чтобы на другой день, день моего ангела, принять множество гостей из города. В ожидании их маменька сильно волновалась, но все сошло очень хорошо. Обед был превосходный, и среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми. Все три – ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями. Мои братья Дантес, А. Голицын, Аркадий и Шарль Россет. Клементия они позабыли в городе, собираясь в попыхах. Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надина Вяземские – тетушка осталась в Петербурге ожидать дядюшку, который еще не возвратился из Москвы, и Жуковский. Тебе нетрудно представить, что, когда дело дошло до тостов, мы не забыли выпить за твое здоровье. Послеобеденное время, проведенное в таком приятном обществе, показалось очень коротким. В 9 часов пришли соседи: Лилия Захаржевская, Шевичи, Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова, дочь князя Дмитрия, Клюпфели, Боротынские, Абамелек, Герсдорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Борятинских и граф Михаил Вильегорский. Так что получился настоящий бал и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, которые продолжают все те же шутки, что и прежде, не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой. Он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой в конце концов все же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. «Боже мой, как все это глупо!» Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился, краснея. Ты знаешь, что она одно из его отношений, и притом рабское. Как вдруг вижу, он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. Ну что же? Нет, не пойду, там уж сидит этот граф. Какой граф? Дантес? Гекрин, что ли? Написано на французском. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину. 19-20 сентября 1836 года. Из Царского села в Баден-Баден.